и в каком бы образе он ни встречался, он может поднять человеческие силы до героического напряжения, может помочь перейти из состояния маленького, о личном горюющего человека одной улицы, в одухотворенное осознание себя единицей Вселенной, Вселенной с неизбежностью подчиненной одному и тому же закону целесообразности, который ведет все живое, от букашки до человека к совершенству. Вы можете мне ответить, что все это знаете и понимаете, но я скажу, что это не так. Потому что на языке мудрости знать – это значит уметь, а понимать – значит действовать. Тот, кто говорит, что он знает и понимает, но не умеет действовать в своем трудовом дне, на самом деле ничего не знает. Он ничем не отличается от цирковых собак и лошадей, которые просто усвоили ряд привычных ассоциаций, воспринятых в той или иной последовательности. Подумайте обо всем этом, лорд Милдрей. От вашего поведения сейчас многое будет зависеть не только в вашей жизни, но и в жизни Алисы и еще многих людей, которых вы встречаете и в обществе которых вращаетесь. К сожалению, по причинам от меня независящим, я ничего не могу сказать вам больше. Могу только прибавить, что сейчас вы стоите у перекрестка дорог. И в зависимости от вашей энергии и мужественного поведения, в зависимости от истинной доброты и силы вашего благородства в этот момент, вы услышите тот или иной зов жизни. И вы можете создать такую семью, в которой великая душа сойдет на землю и под охраной вашей любви и доброты пройдет свой новый человеческий путь. Флорентиец привел Милдрея к водопаду. Красота природы. Чудное утро, и слова хозяина не только развеяли скорбь гостя, но и окрылили его. Выйдя из водоема, выдолбленного водой, падающей с высокой скалы, и поеживаясь от холода, лорд Милдрей сказал, «Если бы я даже не входил в эту купель, которая меня возродила, я чувствовал бы себя воскресшим от одного только общения с вами, лорд Бенедикт. Самое великое, что я понял сейчас из ваших слов — это то, что истинной любви чуждо понятие разлуки. И я не теряю надежды, что в вашем благом присутствии оба понятия «знать» и «уметь» когда-нибудь сольются для меня в одно самоотверженное и радостное действие, то есть простое умение быть истинно добрым и, думая о людях, забывать о себе. Оба вернулись домой как раз вовремя, чтобы успеть переодеться и встретиться с остальными за завтраком. Пастор чувствовал себя слабым и усталым, но все же прошелся по парку. Под руку с дочерью, в сопровождении Сандры, дошел он до обрыва, откуда вид на открытые дали нравился ему особенно. Но после обеда он сейчас же поднялся к себе. Алиса не оставляла отца ни на минуту. Она, казалось, совершенно не замечала его слабости и той особенной ласковости, в которой сквозила нежность прощания. Она вела себя так, как всегда, как будто бы отец был здоров, но не покидала его.